этому старому человеку горько. «Это понятно», — сказал Мбайон, кладя руку на плечо советника. «Его соотечественники сейчас мечутся в страхе и ждут. Ждут. Матери. Дети. А он должен взирать на это из благополучного города, из комфортабельного зала. Смотреть, как все гибнет, да еще вперемешку с коммерческой рекламой». «Вы совершенно правы», — согласился Китова. «Телевизор ж коробочка, годная только для развлечения. Ну, кинофильмы, комедии, но репортажи с места трагических событий. В нашей стране встал вопрос, следует ли передавать по телевидению речь президента. Обсуждают, способны ли граждане в полной мере воспринять речь главы государства, когда он говорит с телеэкрана. Давайте подойдем к нему». Председатель потянул советника за рукав, увидев, что старый Надзаки прячет платок в карман. «Только без утешений. Он мужчина. Спросим его мнение о нашем проекте». Когда они подходили к стоящему у окна старику, из коридора донеслись голоса. «Какой район, — говорили, — тонет? Кажется, Сикоку. Япония тонет». Раздел первый. Первая катастрофа произошла 13 апреля в 5 часов 11 минут утра. Обрушилась она на край Кинки. В этот же день впервые в истории сейсмических наблюдений в западном секторе Атлантического океана был зарегистрирован новый вид землетрясения, который получил название «землетрясение со сверхобширным эпицентром». Конец апреля. Золотая неделя, как называют это время в Японии. Люди тянутся к солнцу, к внешней зелени и большими компаниями выезжают на природу. Радость бьет через край. Так бывало из года в год. Так было и в прошлом году. А сейчас, понурые, измученные, бледные от страха и голода люди, бесконечной вереницей днем и ночью шли по дорогам. Тащили на спинах младенцев, вели за руки детей чуть постарше, волочили домашний скарб, кто сколько мог захватить. Они шли на сборные пункты. Пользоваться собственными машинами было запрещено. Беженцев перевозили в организованном порядке на малогабаритных судах, по железной дороге, в автобусах, грузовиках и такси. Транспорт работал круглосуточно, доставляя народ со сборных пунктов на аэродромы и в морские порты. А землю трясло и трясло. Происходили обвалы и оползни, рушились здания, бульдозеры расчищали дороги. Из 30 миллионов населения 6 префектур края Кинки с 1 по 30 апреля воздушным и водным транспортом за границу было эвакуировано 3,5 миллиона человек. Почти все новые аэропорты уже были залиты водой, и старый аэропорт Итами героически принял на себя основную нагрузку. От землетрясения там пострадали взлетные полосы и диспетчерский радиолокатор, но благодаря самоотверженной работе, невиданной со времен Экспо-70, к рассвету 1 апреля все было восстановлено. Аэропорт теперь мог принимать тяжелые трансконтинентальные самолеты. В Итами удалось собрать весь персонал с ныне закрытых западно-японских аэродромов и с 3 апреля перешли на круглосуточный режим работы. Ежедневно взлетало и садилось до 500 самолетов. План эвакуации морским путем тоже не выдерживался. Причалы выходили из строя один за другим. Посадку приходилось совершать в открытом море. В Осаке районы Канахана и Тайсё целиком оказались под водой. Причал Бентен тоже погрузился на дно. Посадка на океанские суда производилась теперь в верховьях рек Адзи и Саньода, или в портах города Сакаи. В префектуре Хёга уцелел только Старокабекский порт, однако у остальных причалов удалось соорудить плавучие пристани. Особенно сильно пострадали порты в префектурах Вакаяма и Мия. Их пропускная способность составляла теперь лишь десятую долю прежней. И все-таки посадка беженцев шла днем и ночью при помощи десантных судов, сил самообороны, плоскодонных рудовозов и даже надувных лодок. При этом использовалась вся береговая линия и устье множества рек. В течение месяца было эвакуировано 3 200 000 человек. Это уже почти приближалось к запланированной норме. Полагали, что за 10 месяцев край Кинки справится со своей задачей. Но эвакуационный штаб Кинки продолжал работать с неослабевающим напряжением, чтобы в мае превысить это количество и в самые напряженные моменты довести число эвакуированных до 500 000. Кроме того, штабу Кинки было поручено эвакуировать часть населения префектур Окаяма и Токусима, и штаб, предвидя уменьшение воздушных перевозок в период дождей в июне и перевозок на всех видах транспорта из-за тайфунов в августе-сентябре, намеревался в остальные месяцы резко повысить количество эвакуируемых. На рассвете 30 апреля, как и во все другие дни, люди, у которых подошла очередь к отправке, толпами хлынули на аэродромы и в порты. Те же, чей черед еще не настал, спали тревожным сном, собрав самое необходимое на случай срочной эвакуации. К Осакскому аэропорту один за другим подъезжали большие автобусы и грузовики. Люди молча выходили из них, молча вставали в длинную очередь для регистрации и также молча исчезали в здании аэропорта. Младенцы спали на спинах матерей, и только малыши постарше радовались предстоящему путешествию. Такая же атмосфера царила на причалах Сума, Микаге и Увадзаки в порту Кобе, на причале наполовину погрузившегося в море Асея в устьях рек Йода, Адзи и в порту Сакаи. Шла посадка беженцев на японские, американские, австралийские, нидерландские, английские, греческие, панамские, либерийские, шведские суда. Среди них были не только пассажирские и грузовые корабли, но также срочно переоборудованные баржи и рудовозы. В контейнеровозы вместо контейнеров грузили капсульные дома. Использовались все причалы, и постоянные, и плавучие. Перед выходом в открытое море суда давали протяжный басовитый гудок, после чего, оставляя длинный пенистый след, поворачивались носом в сторону водного пути Кии. Резкие сирены, сновавших между ними буксирных катеров, разрывали прохладный утренний воздух. В 5:10 утра появившийся над аэропортом Осаки с юго-востока «Боинг 707» авиакомпании «Сабена» пошел на посадку. Войдя в зону глиссадного радиомаяка, он опустил закрылки, выпустил шасси и, все больше снижая высоту, стал приближаться к посадочной полосе «Б». На рулежных дорожках запускали двигатели машины «Никко» и «Люфтганзы». По посадочным рукавам началась посадка на 3 самолета. Аэропорт бурлил людьми. Самолет Сабены благополучно приземлился. Сквозь стеклянную стену аэропорта хорошо было видно, как он стрелой пронесся по посадочной полосе. И в это мгновение люди заметили, как в тяжелом сером небе что-то ярко вспыхнуло. С причалов Сума и Кобе, а также между Кобо и Осакой, эту вспышку видели более отчетливо. По всему южному горизонту с востока на запад пробежала огненная полоса. С следующее мгновение она превратилась в яркую светящуюся завесу, охватившую все небо. Потом вторая такая же вспышка, третья. На их фоне отчетливо обозначались силуэты гор Конго, Кацураги, Нидзе и отдаленных Кисю и даже Сикоку и Авадзи. Яркую завесу кое-где прорезали зеленоватые и фиолетовые зигзаги. Вспышка завеса три раза прошла с востока на запад и с запада на восток. Люди на причалах и судах заволновались. Капитан Асумимару, грузопассажирского судна водоизмещением в 26 тысяч тонн, стоящего у причалов Асия, вышел на мостик. Выслушав доклад вахтенного, он громко зевнул. И тут с палубы донесся крик матроса. Капитан глянул на небо и бросился к кнопке сирены. «Запустить двигатели!» — крикнул он дежурному офицеру. «Готовиться к срочной эвакуации!» Дежурный связался с машинным отделением. «Пассажиры? Сколько их еще осталось?» — обернулся капитан к прибежавшему по сигналу тревоги помощнику. «Еще человек 200. Они уже все здесь, идет посадка. Выделите матросов им в помощь, да побыстрее. Через 5 минут поднять трапы. Срочно выходим в море. Вызвать радиорубку. Передать в навигационный отдел, что срочно выходим в море. Включить все гудки. Сообщить всем кораблям. Выходим в открытое море». «А что сообщить-то?» — захлопал глазами опешивший помощник. «Идиот! Надвигается цунами!» Услышав тревожную сирену Асумимару, пассажиры испуганно замерли. Корабельная команда заметалась, надрывались мегафоны, гудели гонги. И тут обрушился первый удар. Раздались вопли пассажиров, находившихся на плавучем причале у здания порта, до второго этажа, затопленного водой. От резкой вертикальной качки несколько человек свалились в море. На мостике судна загорелся сигнал о запуске двигателей. «Отдать концы», — приказал капитан. «Счастье, что у нас дизельные двигатели. С турбинными не успели бы».